«Я понимаю ваши тревоги», — ответила опытная защитница правительственных начинаний. «Но мне кажется, вы заметите, что цены на сыр, с тех пор, как их неуклонно повышают, на самом деле снизились по отношению к показателю розничных продаж последних лет. Вот, посмотрите».